И. Типы протеста. Главные типы протеста – гнев и слезы. Большинство групповых терапевтов высоко оценивают эти типы протеста как проявление истинных чувств, в то время как смех оценивается не так высоко и часто упускается из виду под предлогом, что не выражает реальные чувства. Поскольку в 90% случаев гнев вызывается и одобряется родителям, главный вопрос таков: что хорошего приносит гнев? Он редко помогает достигнуть чего-то такого, чего нельзя было бы достичь без него, и притом легче. А цену за него приходится платить высокую: несколько часов нарушенного метаболизма и, возможно, сильная бессонница. Критический пункт, после которого происходит вспышка гнева, возникает тогда, когда человек перестает говорить себе или друзьям «я хотел бы», используя прошедшее время, и переключается на «я хочу», используя настоящее время. Правило для гнева на лестнице такое же, как для остроумия на лестнице. Если вы сразу не сказали этого, не возвращайтесь, чтобы сказать, потому что, скорее всего, интуиция подсказала вам правильное решение. Наилучшая политика — подождать следующего случая, и когда вы действительно будете готовы сказать лучше, вы скажете. Фаза настоящего времени «я хочу» обычно кратковременная и сменяется будущим временем. «В следующий раз я буду...» Это означает переход от ребенка к взрослому. Я глубоко убежден, впрочем, не имея данных анализов в виде доказательства, что переход от прошлого к будущему совпадает с изменением в химизме обмена веществ. Это какое-то незначительное изменение радикалов сложной гормональной субстанции, простой процесс восстановления или окисления. Это еще один выпад против иллюзии независимости. Когда человек в своем негодовании переходит от прошлого к будущему, он думает: «я успокаиваюсь», или кто-нибудь говорит ему: «ну вот, теперь ты пришел в себя». Но на самом деле он не успокоился и не пришел в себя. Это простая реакция на изменения в химизме.